Глава 10. Штурм замка. «Дим, у тебя есть время?» «До 6 я совершенно свободен», — недоуменно посмотрел я на лежащую рядом Настю. «По-хорошему, нужно набраться сил и исследовать пещеру Большеглаза. Наверняка в ней можно найти интересные вещи. Однако после амулетных переговоров я чувствовал себя разбитым. У Эвалетта завалялся всего один свиток с Армагеддоном, за который он попросил 7 миллионов золотых, да и то по себестоимости закачанной туда магии. «А что ты хотела?» «Пройтись с тобой по полученным стихам. Ты заметил закономерность?» «Понятно. Лови свиток. Напиши на нем 8 строчек орков. Ты их так мне и не сказал. После чего покажу тебе одну замечательную штуку». Развернув полученную бумагу, я с интересом прочитал 12 строк стихов, совершенно не подходящие друг другу по смыслу. Покопавшись в своих записях, быстро написал 8 недостающих строк и передал результат Насте. «Отлично. Давай разбирать, что получилось». Разворачивая лист бумаги и потирая руки в предвкушении чего-то необычного, произнесла Настя. «День, когда небо покрылось мглой и пошел сильный град, великий создатель вещей осознал, что настал его час. А так как не мог умереть, то ушел на покой, двери к себе запечатав навек, чтобы не тревожил никто. В пещере создатель сокрыл все, что знал, обладал и создал. А тот, кто найдет к нему путь, обретет благодать, тандема богов. Кардамонт путь нашел. Рожденный слугой, императором стал он средь сверкающих гор. И день, когда мир осознал, что Великий пришел, что у реки, в чьей воде ежедневно встречаются ерань, воспетая сотней творцов человеческих душ, твердивших о жизни в любви и достатке, и ирань, ее брат-близнец, что всю жизнь положил на создание растений, своей красотой затмевающих мир. Есть человек, чья судьба неразрывно привязана к миру, тому, из которого вышли навеки драконы, рождая огонь и заботясь о нем Аки-мать, источник опасности, злобы, сомнений и страха, свой путь протаряя сквозь 5 великанов-вояк, единственный жаждя глоток почерневшей воды». «Что скажешь?» «Автору стихов до Пушкина далеко», — тут же ответил я. «Угу. Пройдись по первым буквам каждой строчки. Просто прочти их вслух». 2-2? Да ладно! 2-2-3-4-3-се... Видимо, 7. 6 из 8 цифр абсциссы координатной сетки. Даже не зная двух последних значений, можно прикинуть, в какой области нужно искать пещеру. Посмотри карту. Открыв карту и построив виртуальную линию, я негромко выругался. Практически на всем протяжении моей красной линии находился туман. Местность была еще неизведана. «Понятно. Лови, мой тебе подарок на День всех влюбленных. Не все же тебе меня одаривать». «Получена часть карты Малабара и свободных земель. Желаете загрузить?» «Часть карты?» «Загрузим. Лишней не будет». «Загружены карты Малабара и свободных земель. Текущее исследование Малабара 87%. Свободных земель — 32%. «Как тебе такой подарок?» — игриво спросила Настя, тут же рассмеявшись от вида моей реакции. Признаться, она была действительно смешной. Полный ступор. «То, что я только что получил от девушки, на аукционе может стоить от 20 до 30 миллионов золотых. Судя по скорости, с которой Настя скинула мне карту, она даже не стала ничего в ней обрезать. Только одна просьба. Области, помеченные как «Зона Феникса», лучше сразу удали. Тебя туда все равно не пустят, а светить их не очень хорошо. Ладно, открывай карту. Потом разберешься с тем, что удалять, а что оставлять». «Дим, хватит висеть. У тебя же есть полный доступ к моей карте. Давно мог себе копию сделать». «Лучше скажи, откуда взялось ограничение, что я не могу копировать карту Картаса?» «Соглашение с Эвалеттом», — протянул я, стараясь прийти в себя. «Есть отличный подарок, есть совершенный, есть императорский. Теперь придется вводить новую градацию, подарок от Анастарии. И императорский с Настиным даже рядом не лежал. Ясно. Пойду к дяде с поклоном. Карту открыл? Угу. Смотри, последние две координаты дают нам погрешность в 300 метров, поэтому ей пока можем пренебречь. Из первых 8 строк стиха становится понятно, что речь идет о горах. Эта линия пересекает только одни горы — Эльму, горную цепь, что тянется от самого юга материка до крайней точки на севере. По утрам ее вершины сверкают, как фонарики. Река, как мы с тобой когда-то выяснили, Альтаир. Верно. Теперь текущие 4 строчки, голову даю на отсечение, речь идет о вулкане. Лава, из которого проходит мимо 15 громадных пиков, впадая либо в океан, либо в Альтаир. Вот тут не уверен, подумав, произнес я. Смотри, заботясь о нем, Аки-мать. Согласен, это вулкан, только... Скажи, есть такое понятие, как внутренний вулкан, не выходящий на поверхность? Пожалуй, ты прав. Димка, точно, смотри, Синтана тоже находится в Эльме. Если ты прав, то это извержение внутри горы, которого боятся дворфы. Я узнаю, что по этому поводу есть. Тогда темные воды — это не океан или Альтаир. Это внутренние воды. Там нет света. Осталось создать еще 3 фигурки, получить координаты, и можно будет лететь к гробнице. Заразившись Настиным воодушевлением, произнес я. Первые 3 цифры ординаты нам не помогут. Я их тебе хоть сейчас скажу. 1, 1 и 2. Так что придется искать вход. Так, я уточняю по поводу лавы, потом будем думать. Нам срочно нужны великаны. Угу. Осталось только собраться и их сделать. Не знаю, как ты, а я пошел шарить по пещере. Сюда не забиралась ни одна душа, поэтому можно найти много чего интересного. И я с тобой, вскакивая на ноги, произнесла девушка. Прикарманивать плюшки будем вдвоем. Пещера, в которой находился Большеглаз, была не такой уж и большой. Шаг сюда, пара шагов туда и несколько прыжков поперек. При этом совершенно отсутствовали так приятные глазу сундуки с добычей. Словно босс напоследок решил посмеяться над прошедшими все преграды игроками. То есть над нами. «Пусто», — печально проговорила Анастария, активировав интересный амулет по обнаружению сокровищ. «Ни золота, ни предметов. Просто голая пещера». «Насть, но так же не бывает». «Теперь бывает. Амулет истинного зрения позволяет видеть все скрытые ходы, запасники, клады, но здесь совершенно ничего нет». «Может, на стенах нарисовано что-нибудь? Или на полу?» — спросил я, все еще не веря в крах всех надежд на реанимацию своего внутреннего зоопарка, впавшего в кому после сокровищницы драконов. Бедный хомяк до сих пор не может поверить, что ему не удалось наложить свои лапы на все предметы, показанные мне разработчиками. Жаба еще как-то подквакивала, имея на руках гладир Борха, но что-то слишком тихо и неуверенно она это делала, словно на автомате и по привычке. Зоопарк впал в кому, и его определенно нужно чем-то расшевелить. «Тоже минус», — через минуту ответила девушка, тщательно исследовав поверхность с помощью факела. «Еще предложения будут?» «Я пас. По всей видимости, наградой добравшемуся сюда игроку является стих. Наверняка кто-то решил, что по сравнению с таким шедевром все материальное — тлен. Жаль, что ты запись не вел. Вдруг Большеглаз, когда стих произносил, знаки какие показывал. Запись-то я вел, только я уже посмотрел на нее. Кроме Тины и его голоса там нет ничего. Он же меня в воду оку... Стой!» Я встал как вкопанный. Большеглаз произносил стих тем самым голосом, что требовал ключ. Но раньше и орки, и дворфы появлялись самостоятельно. Почему сейчас не явились 2 маленьких огра? Разработчики решили не вводить детей? Ведь их, по сути, придумали мы с чумой драконов вместе. Достав из мешка 2 фигурки, я разместил их на земле. Ни в свойствах, ни во внешности не было никаких изменений. Однако я чувствовал, что двигаюсь в правильном направлении. Итак... Ключом к боссу явилась декламация Онегина. Но это отношение между игроком и предметом. Что нужно сделать, чтобы инициировать отношение между предметом и НПС? «Дим, поинтересовалась Настя, когда я уселся рядом с фигурками и начал медитировать. Думал, что делать. Стихи? Не проходит. Сказка? Не проходит. Колыбельная? Нет. Может, спросить у тех, кто точно должен знать? Почему бы и нет? «Приветствуем, брат!» В отличие от прошлых посещений астрала, в этот раз верховные духи обоих миров начали разговор первыми. «Мы следим за твоими шагами, поэтому хотим предупредить. Не дай разуму затмить твои чувства. Будь осторожен с Альтамедой». «Осторожен? С ней что-то не так?» «Лишние знания укрепляют разум. Верь ощущениям и следуй пути шамана». Очень доходчиво и со ссылками на регламентирующие документы, поясняющие суть предстоящих мероприятий, ответили верховные. Лучше бы не говорили ничего. «Ты еще не готов пройти испытание. Получи 10-й ранг духов воды, и мы сами призовем тебя». «Склоняю голову перед мудростью верховных», — начал я, ставя галочку напротив пункта об ускоренном получении 10-го ранга. Опять придется рвать жилы. «Но мне нужна помощь. Как можно призвать сущности, заключенные внутри шахмат Кармадонта?» «Внутри шахмат нет сущностей. Шахматы — лишь ключ. Если ты ищешь тех, кого они символизируют, отрешись от ограничений». «Дим, давай ты будешь предупреждать, когда решишь нырять куда зря». Сразу же накинулась на меня Анастасия, едва верховные духи выкинули меня, как нашкодившего кота, из астрала. «Сколько можно? Я уже практически предвестник, а они так себя ведут. Даже мысли речь не проходила. Нельзя вызвать вторую половину, когда она находится в астрале». Картавя до неузнаваемости голос, делая его похожим на что-то писклявое и металлическое, спародировала Настя. «Извини, просто у меня есть очень большое подозрение. В общем, нужно каким-то образом вызвать сущности этих двух огров. Причем, мне кажется, лучше вызывать их здесь. Вот я и слетал в астрал, надеясь получить там помощь». «Угу, распомогались. Дальше некуда». «Что сказали?» «Что темный лес с его выбором был цветочком по сравнению с Альтамедой. Тогда верховные меня не предупреждали. Сейчас же явно сказали: следуй пути шамана». «Путь шамана?» Анастасия рождала вопросы быстрее, чем я успевал на них отвечать. «Если бы я знал! По словам верховных, я ему следую. Почему и как — лично для меня огромная загадка. Есть несколько мыслей, но все они связаны с работой на уровне ощущений. При этом стоит помнить, что с 100-го уровня часть ощущений генерируется системой, чтобы запутать игрока. Короче, я не знаю, что нужно делать. Ясно одно — уходить отсюда нельзя. Тебе нужны сущности этих двух огров, и ты не знаешь, как их позвать, так?» Еще раз уточнила Настя. «Ага. Будь они духами, наверняка можно было бы вызвать, но сущности разумных — это разные вещи». «Давай я попробую. Только не гарантирую, что у меня получится», — загадочно произнесла девушка, и в пещере начало разноситься ее пение. Настя пробовала обратиться к богине. На моей памяти ей такое удалось всего один раз, несмотря на то, что во всех описаниях было четко сказано: у паладинов нет способности призыва богини. Настя один раз переступила через себя, получив лейтенанта. Почему бы не попробовать сделать это повторно? Единственное, чего я опасался, если Элунас не зайдет до нас, не разгневается ли она на Настю за вызов по такому незначительному поводу? «Здравствуй, дочь моя!» Ласковое дуновение ветра окутало нас со всех сторон, вмиг уничтожив ставшие привычными запахи болота. «Ты звала меня?» «Да, мать!» Склонив голову, произнесла Анастасия. Я старался не смотреть на богиню, так как понимал, после того, как увидишь ее лицо вблизи, любая девушка, даже Анастасия, будет казаться обычной простушкой. Нельзя дарить себе такое искушение. «Мне и моему супругу нужна помощь». «Я знаю, что вам нужно», — задумчиво произнесла Элуна, и я заметил, как сквозь камни начали пробиваться стебли травы. Даже глубоко в болоте природа ликовала от такой близости к высшему свету. «Но мне нечем вам помочь. Те, кто связан с шахматами Кармадонта, навеки ушли из цепочки перерождений. Ни у меня, ни у Тартара их нет. «Прости, что вызвали тебя по такому пустяку, мать!» Еще больше склонила голову Настя, хотя казалось, это сделать уже невозможно. «Ты правильно сделала, дочь моя, что пошла против правил. Я уже начала думать, каким образом связаться с тобой и твоим супругом. И тут ты со своим вызовом. Он был очень кстати, поэтому у меня нет повода на тебя гневаться. Наоборот, прямо сейчас я заберу тебя в свои чертоги, чтобы ты прошла подготовку. Моим паладинам давно нужен капитан, и ты доказала, что бремя лейтенанта на тебя не давит. Махан, ты так и будешь изучать мои сандалии?» «Дим, мне задание выпало. Уникальное, классовое. На неделю-две, с разрешенными ежедневными трехчасовыми выходами в Реал. Дим!» Последнее слово Настя не проговорила. Провыла. «Личное предложение богини с одной стороны против завтрашней битвы с другой. Девушка прекрасно понимает, что такое потеря 343-уровневого игрока. Битв будет много, а такое предложение принимай». Я был бы последним гадом, если бы попросил Настю отказаться. И речь шла даже не столько о репутации с богиней, сколько о репутации с самой девушкой. «Прости меня, Элуна, что не смею смотреть на тебя. Стараюсь скрыть горечь от того, что завтра может ничего не получиться, из меня внезапно полезла честность. Я женат на самой прекрасной женщине этого мира и не хочу испытывать себя лишний раз волей-неволей, сравнивая ее с тобой. Я не железный. К тому же у тебя очень интересные сандалии. Я таких в Барлеоне не видел». «Ты не меняешься, шаман!» В пещере раздался звонкий смех богини. С потолка начали сыпаться песчинки, озаряя мягким светом голые камни пещеры. Быстрый взгляд на свойства этого странного песка заставил меня в очередной раз замереть. Божественная пыльца. Уникальная плюшка до всех специальностей, способная заменить собой абсолютно любой ингредиент. Даже если Настя сейчас исчезнет, я знаю, чем займусь в ближайшие часы. Аккуратное ползание на карачках по пещере с колбой. Даже звучит страшно. «У меня очень мало времени, поэтому я скажу тебе только одно. Откажись от Альтамеды». «Почему?» — невольно вырвался вопрос, хотя я и так знал на него ответ. «Даже мне нельзя говорить этого, иначе порвется ткань мироздания». Практически слово в слово. «Интересно, разработчики просчитали мой психотип и теперь таким образом подталкивают в нужном направлении? Верховные говорят, следуй пути шамана, и Луна не лезь в замок». «Что же там за урусай такой сидит, что сама богиня сошла до нас с предупреждением?» «И превентивным удалением Насти на пару недель». Элуна прекрасно понимает, без девушки я не стану лезть внутрь. Одному, пускай и с ребятами Гейры, в замке делать нечего. А брать наемников? Я не такой богатый. «Прости, богиня, но я не могу этого сделать. Альтамеда либо будет уничтожена, либо станет моей». «В таком случае, — грустно произнесла богиня, — следуй советам своих верховных. Не сходи с пути шамана». С этими словами Элуна и Анастария исчезли. «Насть!» — послал я мысленный запрос, однако мне тут же пришел ответ системы. «Нельзя вызвать вторую половину, когда она находится в чертогах Бога». «Даже так? Настя в чертогах Бога? Вернее, богини? Если через неделю она не покажет видео, я ее съем. Со всеми плюшками». «Но что же такое на самом деле путь шамана?» Подарив себе целых 20 секунд для самобичевания и решения вопроса Чернышевского, я упал на четвереньки и принялся собирать божественную пыльцу. Пускай страдать и приятно, но экономически невыгодно.